Раздел 4. Чайная магия. Магия трав изнутри. Магия может быть не только во внешних ритуалах или свечах. Она может быть глубоко внутренней. Например, каждая чашка травяного чая подобна приглашению пуститься в путешествие внутрь себя, туда, где тепло тела и душевный свет переплетаются с силой растения. Трава вливает свою энергию в нас, ее аромат раскрывает внутренние двери, а вкус, оставшийся на языке, соединяет нас с древом жизни. Пить чай значит окутывать себя теплом, позволяя травам очистить, исцелить, направить и наполнить новой силой. Это магия заботы о себе, ритуалов утреннего или вечернего приема, искреннего и глубокого. Когда ты завариваешь траву, ты присоединяешься к ее жизненной силе, образуя союз. Тепло воды извлекает соки, соединяет волокна растения с твоим телом. Каждый чай – это ритуал. От момента выбора трав, к которому ты подходишь сознательно, до воды, которую ты нагреваешь. Ты прогреваешь пространство, ставишь намерение, варишь напиток, медитируешь на аромат. Это кульминация внимания. Сливаешь энергию травы с энергией своей жизни. Чай может быть утренним, бодрящим, дневным, успокаивающим, ночным, интуитивным. Ты можешь добавлять каплю эфирного масла, немного меда, цвет лепестка розы. Можно менять, добавлять камешек в чашу или произносить заговор. Магия здесь не готовая формула, а открытие нового в каждой чашке. Травы влияют физически, эмоционально, ментально и духовно. Они могут снять болевой спазм, улучшают пищеварение, но при правильном намерении они могут убрать страх, открыть волю, дать ясность. Чайная магия удобна тем, что работает сразу на нескольких уровнях, если ты это позволяешь. Расскажу тебе историю. Однажды вечером, вернувшись с тяжелого разговора, я заварила чай из мяты, мелиссы и листьев лаванды. Я не искала волшебства, просто нужно было успокоиться. Вкус чая был почти сладким, а через полчаса я почувствовала, как напряжение в теле ушло, как дыхание стало свободнее. Я вскользь заметила, мысли стали чище. Это было не просто расслабление. Это было осознание и освобождение. В этой главе я приглашаю тебя войти в пространство чайных ритуалов. Почувствовать их дыхание, теплый аромат, мягкое сияние чашки. Пусть каждая строчка станет возможностью создать свой маленький акт магии.